Глава 22. «Мама! Мама!» Бледная истощенная девочка в полосатой робе с желтой звездой, с синюшним лицом, на котором остались только огромные коричневые, как вишни, глаза, подползла к Морен на коленях и, обняв сапог, улеглась рядом. Она тихо всхлипывала, по щекам текли слезы. Морен наклонилась и подняла девочку на руки. «Не плачь!» Она провела рукой по спутанным волосам ребенка. «Скоро не будет страшно. Никогда не будет страшно». «Что вы делаете?» Комендант лагеря отшатнулся. «Госпожа оберштурмбанфюрер, я должен вас предупредить. Я не несу ответственности за последствия. Вас должны были проинструктировать, как следует вести себя в отношении к кузникам. К ним нельзя подходить близко, тем более прикасаться. Можно подцепить заразу». «Вас...» Усадив девочку на руку, как когда-то она носила Штефана и Джилл, когда они были маленькими, Морен протянула руку в черной перчатке, взяла коменданта за лацкан мундира и подтянула к себе. «Вас, гауптштурмфюрер, должны были проинструктировать, в каком виде вам следует представить узников комиссии Красного Креста. Эта девочка на ногах не держится, и все остальные тоже. Вам звонили из Берлина? Был приказ всем оказать медицинскую помощь». «Так точно, звонили». Комендант пожал плечами. «Но мы решили, что это какая-то ошибка. Это так необычно. И кому теперь прикажете исправлять эту ошибку?» Морен отвернулась от коменданта. «Осторожно, оторвешь». Уж забыв о страхе, девочка дергала ее за серебристый погон. «Мне? Я сейчас должна поставить чуть не 30 капельниц с глюкозой и витаминами, самым тяжелым, которые вообще непригодны к транспортировке. Кроме того, сделать еще общеукрепляющие уколы всем остальным. Это я одна буду делать? Вы будете стоять рядом и стряхивать пыль с перчаток? Взгляните на них!» — она кивнула в сторону лорда Кинли и его помощников. Они стояли неподалеку, сбившись кучей, испуганные от вида узников, мрачно взиравших на них из-за строя эсэсовцев. Лорд поднес к носу платочек и все время морщился. Запах и общая атмосфера ему явно пришлись не по нутру. «Они наслаждаются унижением Германии. Они очень довольны, что мы с вами спорим, не можем найти общего языка. Как ваше имя?» — спросила она. «У меня в документах сказано, но я не хотел бы смотреть туда. Мы еще способны разговаривать друг с другом на родном нам немецком языке или уже не способны? И нашим единственным разговором будет стрельба?» «Ну, какая стрельба!» «Гауптштурмфюрер Гуго Хельшторм», — представился комендант. «Я рад помочь, госпожа оберштурмбанфюрер. Но мы в самом деле не ожидали, что нас включат в это мероприятие, потому просто ничего не успели». «Да, вас включили в последнюю очередь, вместо другого весьма пикантного места, куда желали отправиться наши английские друзья. Однако это не отменяет нашей обязанности исполнять приказы группенфюрера. Прошу вас, пригласите весь медицинский персонал лагеря, так как времени мало, а на каждую капельницу нужно 2 часа, не меньше. Если среди взрослого контингента заключенных есть врачи, их тоже надо привлечь к работе. Мы должны не просто передать узников Красному Кресту, мы должны их передать, по крайней мере, в жизнеспособном состоянии, чтобы разговоры о наших зверствах поутихли. Это пойдет нам на пользу». «Где мать этой девочки?» Она опустила ребенка и осторожно поставила на землю. «Она умерла 2 недели назад. Понятно». Морен присела на корточки и осторожно повернула лицо девочки к свету, потрогала ее ручки, ножки. Девочка доверчиво смотрела на нее, казалось, совсем не пугал мундир приезжий. «От нас они шарахаются», — Хельмшторм пожал плечами. «А от женщин-надзирательницы особенно». «Я наслышана о женщинах, которые работают в вашей сфере. Я бы и сама от них спряталась, или уж во всяком случае обошла бы их стороной. Потому что женщины, когда получают власть над беспомощными, больными и слабыми людьми, которые от них зависят, проявляют гораздо больше жестокости, чем мужчины. Это странный закон определенного типа женской психологии. От меня еще никогда никто не шарахался». Баран взяла девочку под руки, подняла ее. «Ей, наверное, 8 лет. Она весит не больше 10 килограммов. «Вы знаете, что о нас скажут по этому поводу эксперты Красного Креста?» Она взглянула на коменданта. крайняя степень истощения. Я боюсь, что дело может кончиться анорексией, психическим заболеванием, когда человек в будущем просто откажется принимать пищу и умрет голодной смертью. Где главный врач лагеря? — Пауль, подойдите, — подозвал комендант. Оберштурмфюрер Крас, — доложил высокий молодой офицер с красивым арийским лицом. — Девочке 5% глюкозу, — распорядилась Моран, передавая ему узницу. — Сейчас посмотрим остальных. — А вы пока, — она повернулась к коменданту, — проводите господ эмиссаров на воздух, а то они задохнутся, и глюкозу придется ставить кому-нибудь из них. — Я ждал, что вы приедете, — неожиданно признался доктор, когда они направлялись к баракам. — Почему? Она с удивлением посмотрела на него. — Хотели получить консультацию? — Я подавал рапорт, чтобы работать у вас в Шариты, но мне отказали. Мест нет, а здесь невозможно, только теряешь квалификацию. — Какая у вас специализация? — спросила Морен. — Поражение органов грудной клетки, легких, сердца. — У кого учились? — В школе Лангебека. — Это неплохая рекомендация. — Почему оказались здесь, а не в дивизионном госпитале? — Это личная история. Офицер смутился. — Я должен уже был отправиться на фронт в дивизию Дас Райх, но... Он запнулся. — Влюбились не в ту девушку, — догадался Морен. — Нет, не то чтобы влюбился. Пожалел, помог скрыться девушке-еврейке, с которой когда-то дружили в детстве. На меня донес мой товарищ, я рассказал ему по глупости. Хотели вообще отчислить из СС. Потом оставили, но на карьере поставили крест. А та, в которую был влюблен, сразу от меня отказался. Вышла замуж за моего товарища. — За того, который донес. Закончил за него Морен. — Понятно. Если видишь, что твой товарищ ошибается, надо указать ему на это. Так учит Рейхсфюрер, это верно. И тот, кто так сделал, прав. Наверняка уже штандартенфюрер. Нет, штурмбанфюрер и служит в дивизии Гитлерюгенд. Насколько мне известно. Хорошо. Поедете со мной в Шариты. Я поговорю с группенфюрером Мюллером. Здесь все равно уже завтра делать будет нечего, и всем выпишут новое назначение. У нас очень много раненых, их везут и везут и из Венгрии, и Содра, и Западного фронта. А рук не хватает, так что способные люди нам нужны. Не знаю, кто сказал, что у нас нет места. Наверное, тот, кто не видел, сколько у нас на самом деле работы. А пока что, Пауль, нам надо сделать все, что от нас зависит здесь. Распорядитесь своими людьми, чтобы через 2 часа вся партия узников была готова к транспортировке. Вы подготовили медикаменты? Да, все, что у нас есть, фрау Ким. Тогда не будем терять времени. Я видела там машины. Нас повезут на смерть. Бледная худая женщина, совершенно без волос, упала перед Моран на колени. На руках она держала маленького ребенка. Он был совершенно неподвижен, точно заледенел. — Скажите, скажите мне, — умоляла узница, обнимая ноги Морен, — возьмите меня, только не его. Она протянула Морен своего малыша. — Это мой последний, из 4, трое уже мертвы. Она разрыдалась. — Пожалуйста, встаньте. Морен взяла у женщины ребенка, потом помогла подняться ей самой. — Не нужно плакать, не нужно. Уже сегодня вечером будете у англичан. Все самое страшное позади. Вы свободны. — Свободно. На прозрачном от худобы лице женщины мелькнула слабая улыбка. «Свободно! Так говорили всем, кого увозили. Никто не остался жив. Все мертвы. Все мои дети мертвы. У малыша пернизационная анемия». Моран повернулся к Красу. «Надо немедленно ввести витамины группы Б. У него брали кровь?» «Нет». Крас покачал головой. «Начальница их блока, любовница Хельмшторма, ненавидела этого младенца. Она добилась, чтобы комендант приказал мне постепенно забрать у него всю кровь, якобы в качестве донорской. Я знаю, что это запрещено приказом Рейхсфюрера, поскольку женщина и ребенок евреи. Их кровь не может быть перелита нашим солдатам на фронте, и на основании этого отказался это делать. Я знаю, что солдаты и офицеры СС сами служат донорами для своих товарищей. Это часть их повседневной жизни, я так сказал коменданту. Но она морила их обоих голодом, дразнила едой, а потом отнимала». Как врач я не мог смотреть на это спокойно. Вообще меня спасли фрау Ким. Он осторожно взял ребенка у Морен и уложил его на одеяло, расстеленное на нарах, устанавливая на ручку малыша катетер. — У него берут кровь! Мать протянула слабую дрожащую руку, чтобы защитить, но рука безвольно упала, она застонала. — Вовсе нет. Маран приподняла ее, усаживая на нары рядом с ребенком. Женщина взирала безучастно, даже равнодушно. «Не волнуйтесь», — она прикоснулась к плечу женщины, та вздрогнула. «У вашего ребенка не забирают кровь. Напротив, ему вводят витамины, им будет легче, и он поправится». Женщина промолчала, потом откинулась назад, прижавшись спиной к стене. «Я думал, я здесь сойду с ума. Мой командир сказал мне, когда отказали от Дас Рейх, что я всю жизнь буду смотреть на этих евреек, пока не пойму, как они уродливы, чтобы никогда в жизни мне не захотелось им помогать. Да, мне здесь действительно пришлось кое-что увидеть. Они убивали женщин, ударяя их головой о стену, так что мозг разлетался брызгами. Потом отрезали им груди, половые органы. Присутствовать при этом было невыносимо. А несчастных детей заставляли прыгать на четвереньках, через палку, поднимая ее сантиметров на 50 от земли, как собак. Кто не мог перепрыгнуть, того нещадно били. Мать этой девочки, которую вы взяли на руки сегодня, забили до смерти. Я видел это. Но хуже всего это женщины-надзирательницы. Они все нимфоманки, от них невозможно спрятаться, они просто преследуют. Набрасываются на заключенных, устраивают сумасшедшие оргии. У меня отец, профессор на кафедре римского права, он преподавал в Берлинском университете. У нас старинная немецкая семья, все очень приличные люди. Я никогда ничего подобного не видел. А уж таких женщин... Многие офицеры и охранники вступают с ними в связь, я не могу. Целовать ее после того, как я сам видел, как она бьет сапогом детей. Я даже стал думать, что у нас в СС вообще нет нормальных женщин. Все такие. Решил, что застрелюсь. Не могу терпеть, нет выхода. Сколько ни пиши рапорты, отказ. Даже рядовым на фронт не посылают. Один ответ. Сиди и смотри на евреев, раз они тебе так нравятся. Но мне сказал Хельшторм, что к нам приезжает комиссия Красного Креста и с ними фрау Ким Саттерленд. Я понял, Бог услышал мой молитв. «У нас есть нормальные женщины, их немало, Пауль?» Маран осторожно вставила в катетер трубку капельницы. «Но, конечно, они не пойдут добровольно служить охранницами в лагерь. Насколько я знаю, для женщин это дело сугубо добровольное. Но больше вам не нужно об этом думать. Сегодня ночью мы возвращаемся в Берлин, и завтра уж будете работать в Шарите. Для начала ассистентом у доктора Грабнера. Он прекрасный специалист, он вас многому научит. Я так понимаю, что после пребывания здесь вам надо многое вспомнить. Я вас познакомлю с своей дочерью, она служит переводчицей у бригады Фюдера Шелленберга. У нее в бюро переводов много подружек, очень приятных девушек вашего возраста. И вы убедитесь, что у нас в СС есть не только нормальные, но очень красивые женщины, а все это останется для вас в прошлом. Самые красивые женщины в СС — это вы, фрау Ким». Оберштурмфюрер пристально посмотрел на нее. «Я никогда не знаю, что отвечать на это». Она опустила голову. «Вы меня смущаете, правда». Отвернувшись, открыла медицинский саквояж. «Вот вам, Пауль, еще 6 упаковок с глюкозой и физраствор», — сказала через мгновение. «Здесь я видела нескольких детей, которые практически не поднимают головы. Поставьте им тоже капельницы. А я пока поговорю с нашими эмиссарами. Не хотят ли они тоже чем-нибудь помочь детям, или так и будут стоять за оградой?» «Да, Пауль, имейте в виду», — напомнила она, — «поскольку ребенок совершенно обессилен, у него слабое кровообращение, поэтому капайте очень медленно, чтобы не получилось тромба». «Я понимаю, фрау Ким. Когда закончите, ведите мать иммуностимулятор, это немного встряхнет ее. Хорошо, фрау Ким». «Эта еврейская лошадь своим же ребенком все-таки спасется, похоже». За спиной Морен послышался пронзительный женский голос. Она даже вздрогнула, словно ее ударили. Морен повернулся. У входа в барак стояла высокая, светловолосая женщина в форме надзирательницы. «Посмотри, Катарина, это импотент наш доктор, который целый год бегал от меня, все прятался по углам и читал свои медицинские книжки, дает ее ублюдку какие-то пилюли. Я могу поинтересоваться, кто вы и что здесь делаете?» Заложив руки за спину, Морен шагнула к женщине. «А вы кто?» — усмехнулась та, рассматривая ее с нескрываемым любопытством. «Я специальный уполномоченный рейхсфюрер СС из Берлина», — ответил Морен холодно. «Потом вопросы здесь задаю я. А вас прошу отвечать на них без лишних комментариев. Встаньте, как положено». Она строго отдернула надзирательницу. «Я слушаю вас». «Ингеборг Дитмар, я заведую этим блоком», — сообщила та с явной неохотой, но выпрямилась и одернула форменный пиджак. «Хочу поставить вас в известность, фрайлен Дитмар», — продолжала Моран. «Если это до сих пор не довели до вашего сведения, что никакого блока, которым вы заведуете, больше не существует». «Все заключенные», — продолжала Морен, — «приказом группенфюрера СС Мюллера переходят в мое распоряжение и будут вывезены из лагеря в ближайшее время». «Что здесь происходит?» — в проеме двери появилась фигура коменданта. «Об этом я бы хотела спросить у вас, Хельшторм», — строго осведомилась Морен. «Почему сотрудники, которые не принимают участие в передаче узников эмиссарам Красного Креста, болтаются по территории лагеря?» «Немедленно в казарму, и чтобы я вас здесь не видел!» — комендант сурово приказал обеим женщинам. «Это уполномоченный рейхсфюрера. Я прошу держать себя в рамках, идите!» Подняв руки в приветствии, обе надзирательницы молча удалились. Когда они вышли, Ингеборга сказала своей подруге: «Видала, какая штучка! С погонами! Вот какие, оказывается, нравятся нашему доктору! Я слышала, она забирает его в Берлин. Тыщ перед ним голый на столе валялась. Куда уж нам, чистоплюй!» Доктор побледнел. Комендант с ужасом взглянул на Морен, понимая, что она все слышала. Она же только рассмеялась. «У вас милые сотрудницы», — заметила она коменданту. «Главное, очень сообразительные». «Не волнуйтесь, Пауль», — она положила руку на плечо доктора. «Думаю, только мальчики сейчас. Сделать еще медленнее». Она наклонилась сама, установила скорость капельницы. «Вот так. Остальное, как договорились. Идемте к комиссарам, Хельшторм». «Я надеюсь, госпожа Оберштурмбанфюрет не дойдет до группенфюрера Мюллера». «Что они думают обо мне?» Морен насмешливо закончила за него. «Нет, такими подробностями я не стану занимать внимание вашего шефа». Выйдя из барака, Морен прошла по территории лагеря и в сопровождении коменданта лагеря направилась к лорду Кинли. Узников уже начали грузить в машины. Она увидела лорда у первого из них. Он старался отойти подальше, чтобы кто-то из заключенных случайно не прикоснулся к нему. Его сотрудницы также вели себя очень скромно, предпочитая оставаться в стороне. Всю погрузку производили солдаты СС, тогда к подговоренности и даже по требованию Женевской штаб-квартиры это должны были осуществлять сотрудники Красного Креста. «Боитесь запачкаться, милорд?» — Моран подошла к сэру. «Не волнуйтесь, мои солдаты все сделают, но мы обязательно отметим это в окончательном документе». Блестящий внешний вид англичанина значительно поблек. Элегантный серый костюм помялся. На ослепительно-белых манжетах появились рыжеватые пятна, зализанные волосы растрепались, тщательно выглаженные массажами и масками лицо прорезали старательно скрываемые морщины. «Скорее всего, этому милорду вовсе не 40, а все 60 лет», — насмешливо подумала про себя Морен. «Это он для гомиков примолодился». «Вы будете осматривать узников?» — строго осведомилась она. «Или мы их так и отправим, только после моего осмотра?» «Я вполне доверяю вам, леди Саттерленд», — Кинли ответил, отведя глаза в сторону. «Я вижу, вы хорошо знаете свое дело, и ваша ответственность в исполнении обязательств перед нашей организацией выше всяких похвал. Благодарю вас, милорд». Морен отреагировала холодно, но не удержалась и спросила: «Боитесь заразиться?» Он промолчал, но на щеках выступили розовые пятна. «Стыдно, но боится». «Ладно, Хельшторм», — она повернулась к коменданту. «Как только Крас закончит, грузите всех и будем отправлять». «Хельмут», — она подзвала унтерштурмфюрера своей охраны, — «документ для милорд готов?» «Так точно, фрау». Рашки передал ей папку. Она раскрыла ее, пробежала глазами текст. «Составлен на двух языках, вполне грамотно, по-моему». «И ознакомьтесь», — она протянула бумаги лорду. «Если нет возражений, подписывайте. Я подпишу после вас». «У меня возражений нет». Пока милорд считает, она снова повернулась к Рашке. «Свяжите меня с группенфюрером». Она подошла к БТРу. «Группенфюрер Мюллер», — радист передал ей трубку. «Да, Генрих, это я. Докладываю. Мы посетили все 5 лагерей. Поскольку у милорда всего 3 машины, забрали только самых тяжелых. Сейчас у Хельшторма, да, это последний лагерь. Здесь тяжелые практически все, поэтому всех забираем. Милорд читает документ. Да, тот самый, который тебе докладывал Рашки. Пока не знаю, надеюсь, он грамотный. Переводчик на родной английский ему не нужен. Как только подпишет, я сообщу. Да, мы их отправляем в Берлин. У меня есть просьба, Генрих, она обернулась, взглянув на территорию лагеря. Доктор Крас как раз выводил из барака мать с ребенком, помогая им дойти до машины. Тут у Хельшторма непонятно по какой причине в докторах оказался военный хирург, которому место на фронте, а не здесь, в этом захолустье. Его фамилия Крас, оберштурмфюрер Крас. Хочу забрать его в Шариты. Все равно после того, как мы вывезем всех узников, ему здесь делать нечего. У него прекрасное образование, я полагаю, неплохие способности. Какие у него метки в личном деле? Она усмехнулась. Я всегда думал, что метки бывают только у собак. Оказывается, у нас в документах СС они тоже встречаются. И что же, кто-то там наметил? Да, он мне рассказал эту историю с еврейской девушкой. И я должна сказать, что тот, кто принял решение отправить его на исправление в лагерь, допустил очень серьезную ошибку. Он лишил наших солдат на фронте прекрасно выученного специалиста, на которого... Как получается, его блестящие преподаватели только зря потратили время. А заодно и средства нашей организации. Я не вижу в его поступке ничего, что, с моей точки зрения, достойно осуждения, а тем более наказания. Давно пора отказаться от этой всей ерунды. У меня в Шариты столько раненых, что они лежат в коридорах, квалифицированных врачей не хватает, а они, оказывается, сидят по каким-то лагерям, и целый день озабочен, как бы избежать домогательств неуравновешенных надзирательниц, страдающих неумеренными сексуальными аппетитами. Мне нужны врачи, Генрих, а не метки или отметки. Если хочешь знать, если этот юноша проявил сострадание к человеку любой национальности, он пригоден для своей профессии. Вот если бы он сдал эту девушку к тебе в гестапо, да еще с удовольствием смотрел бы, что там с ней делают, я бы и на пушечный выстрел не подпустил его к Шариты. Тот, кто, в принципе, не способен сострадать ближнему, не может лечить солдат Рейха. В душе он будет относиться к ним так же. Это аксиома психологии. Так что, пожалуйста, убери все метки. И вместо этого дай распоряжение о повышении его в звании до гауптштурмфюрера. На каком основании? Ну, во-первых, Шариты все переводятся с повышением звания. Это значительное поощрение, а не просто рядовая больница или госпиталь. Во-вторых, этот юноша — единственный из всех твоих врачей, кто действительно серьезно помог мне в организации отправки узников. А остальные просто стояли рядом и кривили лица. Да, несмотря на все твои приказы. Кто-то боится подцепить инфекцию, у кого-то убеждения не позволяют. И мне пришлось почти все делать самой. И только здесь, в лагере, у Хельшторма, я практически отдыхаю, а все делают те, кому и положено. Главный врач лагеря и его подчиненный. Выполняют твой приказ. Так разве за доблестное выполнение приказа не полагается поощрение? Я убедила тебя? Прекрасно. Благодарю, группенфюрер. Кажется, она взглянула на Кинли. Наш английский коллега осилил текст. До связи, Генрих. Она подошла к представителю Красного Креста. Доктор Крас помог женщине с ребенком сесть в машину. Я только что говорила с группенфюрером, сообщила она, подхватив женщину с другой стороны. «Осторожно, осторожно, не бойтесь. Вы едете со мной в Шариты, и вы теперь гауптштурмфюрер. Все документы передадут в наше 6-е управление». «Благодарю вас, фрау», — он улыбнулся. «Я поздравляю вас, Пауль». Я нажал его руку. «Я очень рада». «Красавчик», — подумала про себя. «Все медсестры в Шарите потеряют покой, и как бы Джилл не забыл о Ральфе». «Прошу прощения, сэр», — она подошла к сэру Кинли. «Вы ознакомились с документом? Вас все устраивает?» «Да, леди, я вполне удовлетворен», — кивнул тот. «И уже поставил свою подпись. Теперь ваша очередь. Рашки, подержите». Она протянула папку унтерштурмфюреру. «Мне кажется, милорд», — она взглянула на Кинли, — «я просил вас не называть меня леди». «Но я не могу вас назвать иначе, глядя на то, что вы делаете». Неожиданно мягко произнес он. «Вы истинная леди, госпожа офицер. Леди значительно выше тех, которые известны мне на родине». «Благодарю вас, милорд». Она совсем не ожидала от него признания и смутилась. Опустила голову, ставя свою подпись под меморандумом. Жаль. Мне очень жаль, что в самом начале между нами возникли недоразумения, — продолжал он. Мне бы хотелось, чтобы они были забыты. Я тоже желаю этого, — она протянула лорду его экземпляр документа. Желаю вам довести узников в целости и сохранности до места назначения. И, пожалуйста, как только вы доберетесь, прошу немедленно информировать группенфюрера Мюллера, чтобы мы знали, что эта часть наших договоренностей исполнена, и мы могли бы дальше планировать нашу деятельность. Извините меня, я должна доложить группенфюреру, что подписание состоялось. Кивнув, она снова отошла к БТРу. Дожидаясь, пока связь установит, она обернулась и снова взглянула на Кинли. Он торопливо сел в машину, тщательно отряхнув пыль с брюк и ботинок. Ему явно не терпелось уехать быстрее. Впрочем, задерживать его смысла уже не было. Все узники были погружены в машину, лагерь опустел. «Отправляйте», — скомандовала она Рашке. «Сопровождение до указанного пункта обязательно». «Слушаюсь, госпожа оберштурмбанфюрер». Машины тронулись.